и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Тамрусий Юрасов. Ведет передачу монахиня Яна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы с вами поговорим о вере и неверии, о маловерии и о суеверии. Батюшка, вот первый вопрос. Как Господь открывается человеку? Приветствую вас, братья, дорогие братья и сестры. Но мы должны сказать, что или подумать, что о Боге это не дедушка с бородой летает, а Господь это чистейший дух, Бог это любовь, и неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Господь есть, другие верят, что Его нет. И, конечно, Бог открывается каждому человеку. Но не все это понимают, потому что Господь даже говорит: «Я стою у дверей и стучу, и кто откроет, я войду к нему и с ним буду почивать». То есть быть с ним. Это не значит, что Господь постучал и ушел. Он всегда стучит. Но наши земные заботы, наши страсти, они омрачают разум, и мы не слышим и не видим, как Господь к нам стучит. Конечно, Господь открывается человеку через людей, через Священное Писание, через святых отцов, через газеты. Ну, для примера, один человек, находясь пожизненно в заключении, встретил одну газету, в которой проповедь была написана одним священником, где там было написано так, что у Бога милости и любви океан, а наши грехи – это горсть мелкого песка. Если бросить этот песок в море, он сразу исчезает, что нет такого греха, который бы Господь не простил, и нет такой болезни, которой бы Господь не исцелил. Он прочитал эти слова, что у Бога милости целый океан. Они ему дали надежду, потому что он до этого находился на грани отчаяния, в тревоге большой. И тут вдруг он ухватился за эти слова и написал покаянное письмо. Вот. Заочно священник прочитал эту молитву, простил от грехов. И он стал молиться. Что интересно, как молиться стал. В камере было 9 человек, и он молился так, начиная с 2 часов ночи, когда все спят. И так Господь его благословил, и он пишет, что у него открылась самодвижущая молитва, то есть молитва в сердце. И он со вниманием. Потом он написал письмо батюшке, что вот, батюшка, ты мне вышли книги на Великий пост, чтоб я знал, как провести этот пост, какие книги читать. А батюшка написал ему, как молился, так и молись. И он пишет, что я получил это письмо и оскорбился, что батюшка не выслал мне книги. И эта молитва у него ушла. Я встал на колени, стал плакать. «Господи, прости меня, что я на батюшку обиделся!» И так плакал со слезами, и вдруг молитва опять возвратилась. Это мы говорим, что вот пример. Я одну девушку спрашивал, я говорю, как вы пришли к Богу? Она, знаете, я посмотрела фильм «Назарей. Вся жизнь Христа и его распятие и воскресение». В моей душе все перевернулось. Я пошла в церковь и покаялась. Сегодня я с одной женщиной беседовал, молодой. Я говорю, как же вы пришли к Богу? Она, знаете, я дошла до отчаяния. Такая скука была в моем сердце. И так мне было плохо, что я в отчаянии подходила к дому и обратилась к Богу. Господи, помоги мне, погибает моя душа. А в церковь она не ходила. И вдруг в душе стала тишина. Я прям побежала к подруге своей и говорю, я вот обратилась к Богу, а теперь вот пойдем быстрее в церковь. Я хочу покаяться, очистить душу. Ну вот второй год она как пришла к церкви. Я к нам брала столько много книг, 3 полки. Ну, читаю понемножку, не сразу все. А вот такая жажда иметь эти книги. Так что Господь всех любит, Он никого не оставляет. Если у нас теряется вера, это признак, что в нашей душе, в нашем сознании произошло помрачение от нашей гордыни, то есть от наших страстей, особенно от плотских, когда ум наш занят только земными благами. Только вот насыти свое чрево. То есть думаем только о плоти. Ведь есть люди плотские, а есть люди духовные. Те люди, которые духовные, они думают только одно. Как угодить Господу? Как сохранить веру? Если вдруг в душе появился какой-то грех, сразу человек кается пред Богом, если есть возможность, со слезами, и Господь прощает. То есть, поскольку у родителей есть дети, и дитя нашалил что-то, то ребенок плачет и кается, и родители с радостью прощают, потому что они поняли, что ребенок осознал. И так вот и мы тоже самые, дети Божии. Бывает что-то по внушению дьявола, где-то согрешили, или обиделись, и кого-то осудили. И сразу благодать Божия уходит, и в душе становится пусто. Сразу надо каяться, Господи, прости, Господи, помилуй. И Господь Духом Святым прощает нам грехи. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, сейчас вот студенты могут поступать, вот абитуриенты, в разные институты. И вроде бы вот предметы одинаковые в одном и в другом. А ведь вот судьба может быть совсем различная. Вот в один институт там более-менее ничего, а в другом там и пьянство, и наркомания, и грязь всякая. А вот как-то сердце, молчит. И очень тяжело разобраться. Информации же нет никакой. Ну, мне вот одна женщина позвонила. Я говорю, батюшка, спасибо вас, Господи. Наш сын Димочка сдал на 5 и на 4. А там, видать, такой предмет был, что сдать было очень и очень трудно. А он на 5 сдал. Ну, конечно, молились и молебны совершали люди добрые. И Господь слышит и помогает. Когда человек обращается к Богу, то Господь знает, что надо помочь. А потом ведь как? Всегда надо говорить так. Если Господи тебе угодно, значит да. Если не угодно, значит нет. У меня был такой случай, когда я в семинаре учился, и там такой тяжелый предмет, история Древней Церкви. Там столько много имен, потом имена-то греческие, много дат, и где-то 39 билетов. Думаю, я голову сломаю. Вот. Ну, а так-то я прочитал все. Ну, и раза два-три прочитал третий билет. Ну, и так вот ходил к преподобному Сергию, каждый день на литургию. Ну, а ребята в саду весь день что-то выписывали, запоминали на каждый билет. А мне говорят, а почему ты не готовишься? Я говорю, да я третий билет выучил, запомнил. Да ты, не шути, давай, готовься. Я говорю, ну у вас-то способности есть, а у меня-то их нет. Я вот только третий билет подготовил. Ну что, начался экзамен, и что, пришел митрополит Алексей, ныне патриарх, который отошел. Он председатель учебного комитета, ректор Филарет Минский, инспектор и человек, наверное, 6 или 7. Ну и ректор говорит, ну, начнем сначала, сверху или снизу. А там студенты говорят, владыка, как благословите? Вот, ну ладно, кого Бог благословит? И давай всех подряд вызывать. Смотрю, третий билет забрали. Ну, думаю, бесполезно готовить. Я так спокойно сижу, читаю один билет, потом второй. Все вынимают, забирают их. Ну, и Господь меня спас. Звонок на полдник. Перерыв. Все билеты собрали и унесли. Я пошел на улицу, погулял минут 30, звонок. Прихожу, только преподаватель и ассистент. Билеты опять разложили. Давай вызывать. Ну и моя очередь дошла. Беру третий билет. Ответил я на 5. А преподаватель улыбнулся и говорит, как третий билет попал сюда, я не знаю. У нас все билеты были уже. Ну, за это я тебе 4 ставлю. Поскольку это билеты уже отработаны. Так что вот Господь помогает везде. Ну, с тем расчетом, что я все-таки ходил к преподобному Сергию, просил его помочь мне. Ну и ходил на божественную литургию. Ведь самое главное и ценное – это спасение души. Ведь все можно знать, а это ничего не дает для души. Мирское это ничего не дает. Ну, другие предметы, которые необходимы были для духовной жизни, для людей, я старался, насколько мог, запоминать. А уж историю-то куда мне? Я не стал ее запоминать. Но Господь оказал помощь, помог. Батюшка, не получится сейчас нас послушают юные радиослушатели и скажут, а, нам отец Амвросий посоветовал ничего не учить, выучить один билет. А я вот не советовал, а просто рассказал, что мне трудно было эту историю запомнить. Это как исключение, да? Да, как исключение. Хотя я старался все остальные предметы учить. Правда, я немецкий язык не любил учить. Но Господь опять же не оставил меня. Да. Хотя в академии надо было сдать. И Бог так управил, что я даже, наверное, один раз рассказывал. У нас по немецкому была женщина. Она очень строгая. Была переводчиком во время войны. Требовала четко все. Ну и мне, конечно, на двойку поставила. Вот. А когда экзамены начались, перед этим у нее сердце схватило, инфаркт был, и она вышла. Я сказал ей: знаете, я могу вам помочь. Она: а как? Я говорю: ну, я вас пособорую, и вам Господь даст здоровье для сердца. Она говорит: ну, хорошо. Но я знал, она никогда не исповедовалась. И Бог дал так. Я говорю: вот надо, прежде чем пособориться, надо исповедоваться. И она: ну, хорошо, вот я исповедуюсь. И она искренне призналась, исповедовалась. Пособоровали ее. Я говорю: а завтра надо будет причаститься. И она причастилась. И после причастия она такая радостная, спокойная. Начался экзамен. Она мне говорит: ну, хоть что-нибудь скажите. Я говорю: ну, хорошо, я грунтфорт мой вам произнесу. Ну, там зачитал я несколько. Она: ну, слава Богу, хоть это. Я вам тройку ставлю. Слава Богу. И так вот. Господь, конечно, помогает. Батюшка, я тоже вспоминаю, когда я поступала в аспирантуру, тоже, по-видимому, потому что было благословение духовника, хотя сдавала вроде неплохо, но так как одного человека все принимали, а были люди, которые сдали лучше меня, а вот так получилось, вот такое чудо непонятное совершенно, что тогда зачислили меня, а не тех вот людей, которые поступали, у которых экзамены были сданы лучше. Хотя потом Господь утешил этих людей тоже. Были выбиты дополнительные места для них выписаны. То есть они не остались тоже без учебы. Ну, я-то жил в лавре. Угу. Вот, священнослужителем был. Каждый день надо было на исповедь ходить. Выматывался на нет. Тут не до немецкого языка было. Даже правила вычитаешь, и уже все упал ты. Какой там немецкий язык. Так с горем пополам. Мы немножко вот его учили. Но Господь никогда не оставляет. Да, батюшка, ну вот, когда мы действительно идем навстречу к Богу, то Господь, Он всегда к нам навстречу идет. Но в этих ситуациях как бы усиленно мы видим Его помощь. Но ведь часто бывает так, что человек как бы вот закрывается от Бога. Наверное, совесть его обличает в эти моменты, когда он боится встретиться как бы лицом к лицу с Господом. Ну вот если я могу привести пример митрополита Антония Блюма. Он рассказывал, что однажды к нему пришел один человек и говорит: я вот верю, что Бога нет. Ну и думал, что сейчас митрополит Антоний будет доказывать философски, объяснять, что Бог есть. Он сказал так, что то, что Бога нет, это твоя проблема. Но Бог от этого всегда есть и будет. И сказал ему: ты постарайся в своей жизни все проанализировать, и когда ты потерял веру. Ты ведь с детства ходил в церковь? Он ходил. И вот он пришел домой, все-все продумал и дошел до 6-летнего возраста. И вспомнил, как мама ему давала 1 копейку, чтобы дать нищему. И он выходил из храма и давал нищему копейку. И так каждый раз мама приучала его чтобы он не был жадным. И получилось так, что однажды ему захотелось деревянную лошадку купить. Она стоила 5 копеек. Попросил маму, а мама отказала. И вот он решил схитрить. Мама давала ему копеечку, а он нищему не давал, а в карман складывал. И вот одной копейки не хватало, а нищий был слепой. Там держал, наверное, шапку, и он украл у него 1 копеечку. Но перед этим он всегда приходил в храм, стоял первый. И он так наслаждался службой хорошо. И вот он, когда пришел в церковь, он уже не стал первым, он стал среди людей. Ему так стыдно было, что он у нищего украл копейку и от мамы утаил. И он боялся Бога. Ему стало очень и очень стыдно. Но это недолго было. Какой-то молодой человек, который учился в университете безбожным, и он ему говорит, что «а Бога нету». Он «да, нету». И он перестал бояться, что Бог все видит. Бог же нет, все можно делать. И вот с этого момента он потерял веру в Бога. А когда он покаялся в этом, что все началось-то с детства, и вдруг в нем открылась вера. Он покаялся и стал православным. У нас есть вопрос. Мы слушаем вас, говорите. Алло. Добрый вечер. Благословите, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, раба Божья Татьяна из Орла, можно ли приехать в Свято-Веденский монастырь, поработать во славу Божью? И какой контактный телефон? Можно приехать в наш монастырь, потрудиться, как трудятся трудники. Вот у нас на сайте нашего монастыря, сайт называется diakonissa.ru, как раз вот недавно мы поместили информацию о трудничестве в монастыре. Матушка-настоятельница, Матушка Мария, как раз об этом рассуждает, берет у нее интервью. Конечно, можно потрудиться на наших подворьях или в самом монастыре. Телефон, контакты запишите, пожалуйста. Код города 84932. Телефон 374391. Телефон дежурного. Повторяю код 84932. Телефон 374391. И вот еще один вопрос нам передали о том, как подписаться на нашу газету «Слово утешения». Для этого нужно отправить почтовый перевод в адрес монастыря. 100 рублей стоит подписка на полгода. Написать обязательно в почтовом сообщении, что это подписка на газету «Слово утешения». Обязательно указать точно свой адрес. К сожалению, нам приходят почтовые переводы с неполным обратным адресом. Бывает, то улица пропущена, то номер дома не тот. Поэтому, пожалуйста, внимательно последите, чтобы правильно был указан ваш почтовый адрес. Адрес нашего монастыря, индекс 153005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, редакция газеты «Слово утешения». Еще раз повторяю, индекс 153005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, редакция газеты «Слово утешения». Подписка на год или на полгода укажите, пожалуйста. Пашка, вот мы говорили с вами о встрече с Богом, о том, как Господь открывается через обстоятельства, через людей, через чтение Слова Божия, Евангелия. А вот вам пыталось, вы встречали в своей жизни вот таких людей, которые действительно, как вы были, скажем так, посланцами Божьими, было сразу видно, что это люди и верующие, и действительно духовно уже просвещенные, которые даже своим видом, может быть, не только даже речью, а даже своим обликом внешним могли человека неверующего подвигнуть на то, чтобы он заинтересовался верой, а потом впоследствии уже уверовал. Были у вас такие встречи? Да, у меня такие встречи были. Я встречал одного священника около Барнаула, отца Александра, Царство Небесное ему. Я, допустим, он пожилой был, такой благочестивый. Я к нему частенько ездил. В нем таком была живая, настоящая вера. И однажды он мне дал маленькую-маленькую книжечку. Там всего 5 вопросов было. Что такое причастие? Что такое покаяние? Вот. Как молиться? Как причащаться? И мне эти слова пали на душу. И оказывается, что эти вот слова, они не прошли бесследно. На основании этих 5 слов пришлось сделать книгу «Вопросы-ответы», которая сейчас вот вышла. Первый том и второй. 700 вопросов, на них 700 ответов. Потом я встречал в Киеве одного человека. Мне одна женщина подвела, тот батюшка очень-очень старенький. И он сидел в уголку во время, перед началом службы. И я подошел, она говорит, возьми благословение. Это была матушка Флоровского монастыря. Я когда подошел к нему, и он меня благословил, я прям почувствовал от него волна благодатная. И я когда отошел, то я стоял и не мог еще успокоиться. Но еще другой момент был, когда я приложился в Почаевской лавре к святым мощам Ивова, а там рука его уже несколько сот лет, как живая. И я голову приложил к этой руке и отошел, и я почувствовал во лбу благодать. И вот с этой благодатью я чувствовал во лбу. Вот. Какое-то прозрение. И вот как будто мне это место я всегда чувствовал. И, конечно, Почаевская лавра в этот момент на меня произвела такое очень большое впечатление. Я даже во сне видел, что старец один, Серафим, он бесов изгонял. А я приехал, его не было. Да когда я уезжал, и в Киеве пересадку сделал на поезд, там я останавливался. И тоже, когда в вагоне лежал, спал, в это время я в Почаевской лавре, вижу, идет Серафим, все падают перед ним на колени, и бесы кричат, и по полу стучат, и я подхожу к нему, и вдруг у меня тоже, меня закачало, как будто во мне бес, и мне стало хорошо. И он говорит, помнишь, первый раз ты приезжал, меня не было. Вот так сейчас я тебя и благословлю, и благословил. Таким путем вот духовная жизнь стала выстраиваться на правильный путь, на путь христианский. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка, благословите. У меня 2 таких вопроса. Первое. Если человек очень умный, очень образованный, уже взрослый, и у него в жизни скорби, но он не может и не хочет прийти к вере, это первое. А второе, если юноша, молодой человек, способный, но у него нет желания учиться, нет охоты учиться, и семья не может ему никак помочь, несмотря на все усилия. Вот, спасибо. Человек, если не хочет к вере, и если человек хотя бы чуть-чуток сознает, что этот мир, он сам по себе не возник, и все человечество, если есть возможность покаяться ему, то Господь ему откроется. Я вот приведу маленький пример. Ведь землю Господь создал. Из земли Господь создал человека. Он был мертв, как мумия. И Господь вдохнул в лицо дыхание жизни. Человек стал дышать, открыл глаза и встал. И Бог дал ему дары. Но вот самый момент такой интересный. Господь вдохнул в него дух жизни. Вот все животные, Господь им не вдыхал этого духа. Потому что у всех животных есть тело, есть душа. Они творческим словом были созданы. И вся земля. А человек особо создан. Господь вдунул в лице дыхание жизни. И в человеке есть дух. Поэтому человек, по сравнению с животными, он может рассуждать, может говорить, может писать, заниматься наукой. Ни одно животное такого не имеет дара, потому что и они ходят спиной кверху, головой вниз, только один человек прямо ходит, потому что его родное отечество – небо. И все птицы летят, и рыбы плывут спиной кверху. Только надо смотреть, что для них небо перекрыто, потому что они созданы для человека, а человек на земле – как Адам. Это был Бог во плоти. То есть Бог с маленькой буквой. По благодати. Но когда Адам потерял дар этот, и не покаялся, был выведен из Эдемского рая. Но все-таки дух в человеке остался. И вот Господь, Сам Творец Вселенной, по Своей великой любви, принимая человеческую природу, и пострадал на кресте, умер и воскрес, и при закрытых дверях явился ученикам, кушал пищу, пил воду, и через стены Он удалился. Вот точно такую же плоть и люди будут иметь духовную, то есть бессмертную. Потому что, как святитель Иоанн Златоуст говорит, что бабочка проходит 3 стадии, гусеница в куколке, и вылетает красивая бабочка цветная. Так и наша душа в теле – это как гусеница в куколке. И когда душа вылетает, это как бабочка. Станет человеку свободно и хорошо. Здесь он страдает, мучается. Если он Бога благодарит и радуется, раскаянный, конечно, он выходит в тот мир, и душа становится свободной, в великой радости, ведь нам приготовил Господь новое небо и новую землю. Великую радость приготовил. Как святые отцы говорят, если из рая упадет одна капля сладости в соленое море, то все море усладит. Если одна капля сладости из рая упадет в ад, прекращается страдание, погашается огонь, и ад становится раем. Даже райский цветок имеет такую цену, что земной шар не может с ним сравниться. Но вот этот рай Господь для кого создал? Для Своих детей. Те, которые стремятся всей душою и все мысли, всем сердцем Господу. Правда, одной монахине говорят, вот ты такая нерадивая, вот в ад попадешь. Она говорит, туда добровольцев хватает, а я не хочу в ад. Мне говорит, Господь простит и помилует. Она верит в это. И Господь, конечно, ее не оставит. Когда происходит у нас помрачение ума от нашей гордыни, от всех похотей, тогда происходит не только помрачение ума, но и души нашей. И тогда человек не чувствует Бога. Когда вот найдут тучи, и туман, солнце не видно. Но если пробиться вверх, как человек сидит самолетом, а там оказывается солнце. Вот точно так же, когда человек не чувствует Бога, но через покаяние, через молитву, через добрые дела он пробьется, то Господь ему откроется. он увидит. Но в этом не виноват Бог, а мы виноваты сами, потому что у нас грязи много в голове и в душе, особенно нераскаянных. Ну, я не буду утруждать, я просто скажу, что пришли все в храм, а батюшка сказал: ну что, все грешные? Да, батюшка, грешные. Ну, может, совершили гордостью, тщеславием, самолюбием, упрямством. Да, батюшка, грешные. Угу. Но это равносильно тому, когда к врачу на прием пришло человек 50 или 300, он вышел, ну, куда он всех может принять один? Ну, что, все болеете? Ага, болеем. Сердце болит у всех? Да, болит. Голова болит? Болит. Почки болят? Болят. Ну, идите, вы все здоровы. Как и они пришли, так и уйдут. Точно так же, как и мы пришли, нераскаянные. Если мы не сказали на исповеди грехи, точно такими же и уйдем. Хотя в требнике для священника написано, где там обращаются к верующим людям, все чада, Христос невидимо стоит, принимай твою исповедь, не убойся, не устыдися, но скажи все то, что есть на совести. А потом предупреждается, если утаишь какой грех, сугубый грех будешь иметь. Помни, что ты пришел в духовную врачебницу, да не исцелен, отсюда уйдешь. Мы слушаем следующий вопрос, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, уважаемый отец Амбросий и ведущая. Добрый вечер. Это болящая Лариса. Помолитесь обо мне. У меня такие два вопроса. Скажите, пожалуйста, где находится душа в человеке? Это во-первых. А во-вторых, судьба человека, его жизнь определено Богом или мы сами строим свою судьбу? И как ни крути, оно будет так, как мы делаем, или как Бог? Вот разрешите эти вопросы, пожалуйста. Да, спасибо, Господи, матушка. Господь говорит нам: я не желаю смерти грешника, но кто обратится, тот и спасен будет. Так что Господь с креста простирает руки и принимает всех в объятия. Мы не фаталисты, а над нами особый промысел Божий. То есть судьбы нету. Судьба — это у язычников. И случаев больших и малых до мелочей не бывает. Господь говорит, что без воли Божьей ни один волос с головы не падает. Господь нам приготовил небо. Даже великие грешники. И те Господь принимает, всех принимает. Ни одного человека Господь не может отвергнуть. Даже разбойник по правую сторону сказал: Господи, помяни меня, когда придешь во Царствие Твое. И он сказал: сегодня будешь со мной в раю. Господь принял его. Где душа находится в человеке? Вот взять, если иголку, кольнуть в любое место тела, везде будет больно. А когда душа выйдет из тела, тогда коли режь, и тело не чувствует. Значит, наша душа во всем теле. Ну, можно так вот выразиться. Вот человека, я как-то в армии был, я с водолазом работал. Я одевал на него комбинезон, одевал манишку, на голову шлем одевал. Вот. И когда он работал под водой, вот я с ним беседовал, выполнял его все просьбы. Вот сам этот человек, водолаз, находится в водолазном костюме. И когда его поднимаю, он через эту маску смотрит, через этот костюм он руками берется за перила. Правда, ему тяжело идти, потому что обувь такая, свинцовые ботинки, тяжелые. Вот точно так же, когда он выходит из этого костюма, ему легко и свободно. И когда наша душа выйдет из тела, то нашей душе будет очень легко и свободно. Вот я бы мог по таким путем сказать. Но еще точнее, вот сейчас вы сами к себе обратитесь. Вот у вас руки, ноги, голова. Чье? Вы скажете, мое. А где я? А я — это душа. А душа чья? А душа моя, Господня. Вот и все. Ну, конечно, на иконе там могут изобразить, что Христос, допустим, душу держит на руках. По-другому художник это не может изобразить. Вот у нас Сергий в Лавре, в Сергием Посаде, один человек вышел и смотрит закат солнца. И вот с верхнего этажа, прям на угол, закат солнца. Он взял мобильный телефон и заснял, зафиксировал. Он зафиксировал только солнце. И так он водит вокруг дальше. А потом, когда все заснял и пришел, посмотрел, оказывается, прямо рядом с солнцем, в углу этого здания, сверху, является ангел. Он погружается сверху, первый этаж, второй этаж, прям видно через стены. И быстро выходит. И раздвояются две души. То есть ангел и душа. И вокруг головы ореол, то есть мимб. Их так заинтересовало, и они побежали к этому дому, на второй этаж. Оказывается, бабушка умерла. Я вот некоторым показываю, все удивляются: ух, как здорово. Даже Женя Никифорова говорит: давай, это мы в компьютер сделаем. Я говорю: ну, сделаем. Так вот еще не сделали. Вот так Господь открывается. То есть, вот когда корабль в море, и когда люди тонут, то бросают туда, опускают и лодки, и спасательные круги, и доски, и веревки. Кто за что может ухватиться? Так и мы в житейском море. Кто за что может ухватиться? И кто как может к вере прийти? Вот если взять, допустим, 300 человек в корабль, погрузить атеистов, которые говорят, что Бога нет, и когда начнется шторм, и вдруг пробило бревном, и говорят, что все, корабль тонет, и все убедились, да, действительно он тонет, никто не будет обращаться: Маркс, Ленин, помоги. Все будут кричать: Господи, прости, Господи, помилуй. Батюшка, судьба человека от кого зависит? От самого человека? Да, как человек еще направит себя? Ведь нам Бог дал великий дар – это свободу. Мы можем против Бога идти, а можем и Бога прославлять. Все от нас зависит. Ну вот люди обычно плачут со скорбями, что много у нас скорбей, много у нас болезней. А я вот маленький пример приведу. Когда израильский народ 400 лет находился в египетском плену, то Господь через пророка Моисея избавил их, и прошли они через Красное море, как по суху. А за ним гнался кто? Фараон. Это был прообраз Церкви Христовой. Фараон – это дьявол в египетском плену, когда были мы некрещенные или неверующие, а когда обратились к Богу, Господь, как через крещение, через Красное море. И что интересно, вот когда израильский народ находился 40 лет, ходил по пустыне, он водил народ, у них обувь сохранялась, одежда, и он их питал и водой поил. Но они все равно возмущались. И тут секрет, что Господь для этого народа оставил 5 враждебных народов, которые подчиняли Израилю скорби. Для чего Господь оставил этих 5 народов? Первое. Для того, чтобы люди, те, которые хранили веру в истинного Бога, исполняли заповеди и хранили веру. Второе. Чтобы израильский народ научился военному искусству сохранять веру свою и заповеди свои. И, конечно, этот народ Моисей, пророк, водил до тех пор, пока, чтобы не умерли все, чтобы умерли все, которые были когда-то в египетском плену. Как только последний умер, они прошли в обетованную землю. Хотя пророк Моисей немного поскорбел, говорит: «Господи, что за народ такой? То ли меня, или их убери». А Господь сказал: «За то, что ты возроптал, ты не войдешь в обетованную землю, а только ее увидишь». Это тоже очень интересно. Так вот, и человек сейчас принял веру Христову, принял крещение, а дьявол, как фараон, он не успокаивается, будет вести борьбу. Поэтому у нас тоже 5 страстей. Это и зрение, и слух, обоняние, вкус, осязание. И демон будет через них действовать на человека. Но мы должны научиться военному искусству вести борьбу со своими страстями и пороками, со своим чревом и со всеми его видами. Для чего? Для того, чтобы сохранить веру в истинного Бога, исполнить его заповеди. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Отец Амаросий, матушка, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите. Раба Божия Наталья. Господь вас благословит. Спаси, Господи. Батюшка, у меня к вам 2 вопроса. У меня сын проблемный, 22 года. Читаю за него Евангелие по главе и апостолов. И вот мне подсказал один монах на православной выставке читать Псалтирь Божией Матери. Вот как ее читать? Я купила, а как читать? И вот это первый вопрос. А второй вопрос. Муж парализованный лежит. Я раньше за него сильно молилась. А сейчас только своими словами. Все за сына, за сына и за сына. Батюшка, как мне вот это все? Матушка, надо настроить себя так. Вот когда женщина рожает, ей очень тяжело. И ребенку тяжело. Но когда родится, сколько радости бывает. И для того, чтобы перейти в духовный мир, не так просто. Ведь жизнь была пройдена со многими грехами, ну, скажем, мужа. А как же ему выйти в тот мир? Надо через страдания. Много надо скорбей, много болезней перенести для того, чтобы очистилась душа. И когда он созреет, будет готов, тогда Господь и заберет его душу. А Господь забирает самую лучшую минуту жизни. Вот. И читать Псалтирь Матери Божией. Просто читать, как Евангелие. Прямо начиная с первой молитвы и вникая в каждое слово, обращаясь к Матери Божией. Правда, когда мы молимся, то никогда не надо Матери Божией или Господа, сидящего на престоле. Ум должен быть чистый, вникать только в слова молитвы. И правильная молитва тогда, и правильная жизнь тогда, когда мы с каждым разом видим себя все хуже, хуже, хуже, что у нас открывается очень-очень много грехов. Это значит, мы на правильном пути. Потому что мы приближаемся к Богу. Чем ближе к Богу, тем больше света в нашей душе. И больше мы видим свои грехи. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Говорите. Здравствуйте, дорогой батюшка и ведущая. Добрый вечер. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот как справляться с следующей ситуацией? Вот, например, сосед заводит такую тяжелую музыку. Бум-бум-бум и долго. Вот, и вначале стараешься не обращать внимания, потом раздражение растает постепенно. Вот как с этим справиться? И второй вопрос. Можно ли деньги хранить в акциях? Спасибо. Ну, деньги хорошо хранить, как Господь говорит. Надо передать все в тот мир, вот, где воры не подкапывают, и моль не съедает. И это надо умножить, и это умножится во 100 крат больше. Лучше всего хранить в том мире. Ну и всегда помнить так, что деньги – это резаная бумага. Старец Паисий, который жил на Святой горе Афон, однажды он с Уранополиса ехал. Нет, из Салоника въехал в Уранополис, чтобы сесть на корабль и попасть на Афон. То в это время музыку включили. Ну и кто-то же водителю сказал, что здесь старец, не надо такую музыку включать-то. Он еще больше врубил музыку. Ну и что старец? Он говорит, я настроился на молитву, и оказалось, что я молился, и музыка мне нисколько не мешала. То есть надо, видать, уметь себя настраивать. Ведь можно настроить себя так, что ни с кем не раздражаться, не ругаться, не возвышать голос. Это можно научиться. Само по себе ничего не дается. Можно научиться, когда вот соседи там гуляют, стук, крик. И этому можно учиться. Если мешает уж молиться так, ну, возьмите, тогда продаются в уши. Беруши. Беруши. Заткнули, да помолились. Угу. Вот. А можно научиться и в этот момент молиться тоже. Угу. Ну, еще хотел сказать, матушка, вот если, допустим, кто-то не чувствует Бога, надо обратиться к Нему в молитве. Господи, у меня нет веры. Если ты мне не поможешь, а кто мне поможет? Я хочу иметь крепкую, разумную, живую веру. И Бог никогда не откажет. Ну, а так вот мы должны подумать. Ведь было время, когда нас не было. Да, нас не было. И о нас разговору не было. Если бы Бога не было, о нем бы разговору не было. Но найдите такой народ во всем мире, который бы не верил в Бога. Все народы верят в Бога. Особенно атеиста, когда прижмет как следует, он сразу верует. Как однажды один атеист в Москве провожал одного атеиста, ну, на электричку. И что-то забыл сказать, а двери-то закрыли, а в дверях-то не было стекол. И в это время он голову просунул, хотел что сказать. А двери открылись и опять закрылись. И он упал. Вот такое бывает атеистам. Потому что против Бога идти-то трудно. Вот. Это равносильно, что на солнце бросать грязь или плевать. Все плевки и грязь на дурную голову. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Прежде чем мы помолимся о здравии и упокоении, хотелось к вам обратиться с просьбой пожертвовать на строительство покаянного храма памятника Вознесения Господня на площади у железнодорожного вокзала в городе Иваново. Пожертвование можно отправить с СМС-сообщением на номер 3132 слово «храм». Номер 3132 слово «храм». И это будет ваш посильный вклад в строительство покаянного храма-памятника в городе Иваново. А сейчас давайте все вместе помолимся о здравии и упокоении по спискам, которые нам сейчас передали наши радиослушатели. О здравии тяжело болящего младенца Антония, находится в коме. Игорь... надо сказать, Господи, помоги ему. Угу. И перекреститься. Игоря, Ольги, болящей Зинаиды, Ксении, тяжело болящего Андрея, Валентины, тяжело болящей Вероники, Людмилы, тяжело болящих Владимира, Любови, Антонины, Нины, Николая, Марии, Бориса, Евгении, Людмилы, Вадима, Марии, Татьяны, Антона, тяжело болящего Ирея, Сергия, тяжело болящего отрока Романа, Татьяны, болящей младенцы Дарьи, Иакова, тяжело болящей Иулии, новорожденного младенца, находится в боксе Елены Сачады, воинов Алексея Никиты, архимандрита Амбросия и Михаила, монахини. Иоанна. Спаси Господи, батюшка. О здравии всех трудящихся на радиостанции «Радонеж», болящих Лидии, Сергия, протоиерея Петра, предстоит операция – болящего Виктора предстоит операция, Зинаиды, тяжелоболящей Марины, Татьяны, тяжелоболящей Елены, Игоря, Ариадны, Веры, Василия, Игоря, Алексея, Аллы, Филиппа, Арсения, Лидии, Виктора. И надо всегда осенить себя крестом: Господи, помилуй и спаси нас грешных. И упокоение Людмилы отошла ко Господу, Людмила Зыкина. Матушка, вот когда я в семинарию поступил, то в это время конференция была в Сергиевой Лавре, в Академии. Ну, собралось очень много иностранцев, и Людмила Зыкина тоже была с мужем. Он работал переводчиком Московской патриархии. Вот, и мы ее кормили, подавали ей кушать, так что мы ее всегда помнили. Ей 80 лет. Да. Отпевание Людмилы Зыкиной будет совершено в субботу, 4 июля, в храме Христа Спасителя. А прощание начнется в полдень 3 июля в концертном зале имени Чайковского, а в ночь на 4 июля гроб с телом певицы будет выставлен в храме Христа Спасителя, где духовенство московских храмов будет читать молитвы об упокоении души. Там же, в Кафедральном соборе Русской Православной Церкви, продолжится церемония прощания с Людмилой Зыкиной, а на утро она будет отпета. А упокоение новопредставленной схемонахини Нектарии, это насильница нашего монастыря, Аллы, Алексея, Александра, Сергия, Анатолия. Упокой, Господи, душу усопшей работы, дары им Царство Небесное и вечный покой. Пашка, мы не успели с вами поговорить о маловерии, о суеверии. Ну, я кратенько, матушка, скажу, что вот из головы надо выбросить это суеверие. То есть пустую человек верит. Когда кошка дорогу перебежала, чихнул, правду сказал, икнул, кто вспоминает. Рука зачесалась, деньги, значит, получать. А нос зачесал, так выпить. То есть каждому естественному проявлению придаем особое магическое значение. Паук опустился, значит, известие какое-то будет. Кошка гостей намывает. Ложка стола упала, значит, женщина придет. А нож упал, так мужчина придет. То есть Бога люди не верят. А вот в это суе, в пустоту верят, которая ничего не исполняется. Ну, правда, если человек верит в это, дьявол исполнит. Батюшка, ну, к сожалению, вы сейчас сказали, что экзамены идут, и, к сожалению, вот суеверие тоже свойственно многим абитуриентам и студентам, кто сдают экзамены. Там ведь много всяких разных таких вот придуманных вещей, которые пытаются соблюдать студенты. Я не знаю, что сейчас, вот раньше, в нашей молодости, тоже это было. Поэтому, конечно, нужно попросить всех наших радиослушателей, чтобы они объяснили нашей молодежи, что лучше помолиться Господу, попросить Его помощи, чем подкладывать пятаки какие-то или еще что-то. Да. Это будет больше проку для души и для дела. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.